летающий над самой головой. Оказалось, что они обе в летних белых плащах и домашних тапочках. — Это ты искал Тропинина? — без всяких эмоций спросила одна, глядя куда-то мимо. — Искал? — осторожно вымолвил Бурцев. — Было условие. Найдут тебя. — Почему ты стал искать сам? — Опасался, что возьмут под контроль и станут выслеживать. — Кого конкретно ты опасался? Ты знаешь этих людей? — Только одного, по фамилии Скворчевский. Он начальник спецслужбы. Перед командировкой была попытка вербовки. — Это нам известно. — Хорошо. Сейчас мы поедем к Тропинину. — Что у тебя под курткой? — вдруг поинтересовалась вторая. — Если оружие, то его следует оставить дома. — Оружие. — Пистолет, — сказал Бурцев. — Он тебе не понадобится, можешь оставить. Теперь ты в полной безопасности. — Извините, я не верю людям, которые гарантируют безопасность. Это либо дилетанты, либо авантюристы. Мне есть кого опасаться, поэтому я не хожу без оружия. — Пусть будет так, иди за нами, — приказала первая. Возле крыльца стоял новенький черный джип «Тойота», а в нем еще две женщины — за рулем и на переднем сиденье. Возраст лет под 30, одеты вызывающе, не в пример этим, в плащах, короткие кожаные юбочки, такие же курточки с расстегнутыми молниями, и видно, что под ними только сетчатые черные бюстгальтеры. Они действительно выглядели эффектно. Разве что много косметики было на ресницах и веках, оттененных цветом кофе, да еще и с искристой посыпкой. Они словно сговорились и рисовали на лицах одинаково огромные глаза. В том числе и те, благородные, в снежно-искристых плащах. Потом он сообразил, что это особый вид маски. Отмой с них маску и никогда не узнаешь. Все забрались в машину, усадив Бурцева посередине на заднем сиденье, что определило его как пленника, хотя пистолет был под мышкой. Благородные девы расслабились, расстегнули плащи, и оказалось, что под ними вообще ничего нет. Так еще не бывало, чтобы он оказался в обществе четырех весьма сексуальных женщин, которые будто бы предлагали себя, причем две из них вообще казались доступными и проявляли определенные знаки своих желаний, как бы случайно касались обнаженными бедрами, непроизвольно клали руки ему на плечи и острые ноготки задевали чувствительную кожу за ухом. Он опасался смотреть вниз, потому что у сидевших по бокам женщин откровенно выдавались сакральные равнобедренные треугольники с выдающимися вперед лобками. Он тупо глядел вперед и никак не мог сосредоточиться. Амазонки, на удивление, хранили полное молчание. При этом вели себя раскованно, потягивались, принимали вульгарные позы, раздвигая ноги и откидываясь назад, так что из-под плащей обнажались груди. Он понимал, идет неприкрытое соблазнение, откровенная провокация. От амазонок исходила сильнейшая эротическая энергия, как всякая тонкая материя, воздействующая на подсознание. Изредка краем глаза Бурцев видел изящные туфельки на ногах, сильные икроножные мышцы, и, представляя, как они наносят удар, инстинктивно сжимал колени. И все равно испытывал сильнейшее влечение, как раб, призванный царицей на одну ночь, с полным сознанием, что утром ждет смерть. Чтобы побороть свои страсти, он сначала вспоминал старообрядца Маккавея, потом переключился на совет студенческого приятеля Пошляка и попытался представить эти гетер на унитазе, но это не спасало.